Стерва. Стервы отличаются особым коварством. Так что если вами верховодит особа с явными проявлениями стервозности, будьте особо осторожны и бдительны. Как правило, стервы делают карьеру с помощью интриг. Для них нет ничего святого, кроме заветной цели – кресла руководителя. И к этой сияющей вершине они идут, что называется, по трупам. Особо коварные представительницы этого типа любят втираться в доверие к руководству, узнав таким образом слабости нынешнего руководителя и, успешно используя свои знания, запросто свергают его и занимают освободившееся место, при этом искренне считая, что цель оправдывает средства. Не будь дураком, умей удержаться на высоте, а уж если упал, туда тебе и дорога. Ни жалости, ни сочувствия к своим менее удачливым предшественникам они не испытывают. В борьбе выживает сильнейший. Вот их девиз. Такая хищница любыми способами старается завоевать расположение своих подчиненных, но только на первых порах. Получив представление о каждом сотруднике, она всеми способами старается выжить тех, кто способен так или иначе сопротивляться ее диктату, что делает ее схожей с предыдущим типом. С такой начальницей следует всегда держать ухо востро и ни в коем случае не расслабляться. Если же она явно оказывает вам предпочтение, то будьте особенно осторожны, так как у стерв каждый шаг продуман заранее. Подумайте, зачем ей ваша дружба? Может быть, она надеется сделать вас своим осведомителем? Или набирает себе группу поддержки, чтобы в противостоянии с коллективом заранее обзавестись союзниками? Мы надеемся, что подобная перспектива противна вашей натуре. Да к тому же всем известно, что нет ничего хуже, чем барский гнев и барская любовь. Не делайте опрометчивых поступков, не говорите ничего лишнего, затаитесь и внимательно следите за каждым ее шагом. Возможно, именно такие действия помогут вам наилучшим образом разобраться в ситуации и не поддаться чужому влиянию. Для стерв характерен следующий метод руководства: разделяй и властвуй. Приготовьтесь к тому, что она исподволь будет стравливать сотрудников, и не идите у нее на поводу. Только общими усилиями коллектив может выстоять и будет продолжать нормально функционировать, несмотря на всевозможные происки и козни, творимые воцарившейся в отдельном кабинете фурии.